и полным сил. Мять боками диван и протирать глазами телевизор? Нет, это было не для него. Да и что там увидишь? Одни знакомые лица. Он их и так вдоволь насмотрелся в доме. Опять о чем-то скрипит, похожее на нерпу хакамада. Почти всегда рядом с нагловатой и всезнающей улыбкой что-то вещает Немцов. Николай его хорошо запомнил по первому съезду в 90-м году. Тогда тот выходил к микрофону в кроссовках. Теперь же в одной телепередаче сознался, что он человек не бедный. Видно, хорошо поработал за последние годы. Но больше всего Николая злило, когда видел в телеящике изрекающего плоские афоризмы доморощенного кандидата в пиночеты. Намекалось, что вот он с птичьей фамилией спаситель России. Но всем было ясно, Россия не Латинская Америка, и военные что-то вроде крепостных крестьян, которых как стадо вначале пригнали к Белому дому, а потом загнали в Чечню. Конкуренцию, хотя бы словесную, ему пытался составить политический эквилибрист и бизнесмен Владимир Жириновский. В зависимости от обстоятельств, его можно было увидеть рядом то с Джохаром Дудаевым, то с порнозвездой Чичулиной. Казалось, этот политический бизнесмен поставил перед собой цель заполнить любую свободную щель на телеэкране. Смотреть и выискивать обнадеживающие новости было бесполезно. Казалось, все хорошие новости остались в прошлом. Когда под комментарии новоявленных политиков и журналистов начинали показывать новую Кавказскую войну, Николай выключал телевизор. Ему начинало казаться, что из таинственной тьмы уже не черногорских, а российских лесов полз сон чудовищ. Под какофонию орудийных выстрелов и споров об этой войне шло разграбление России. Лучшего способа отвлечения общественного внимания трудно было придумать. Люди, как во время пожара, пытались спасти самое дорогое, что у них было, собственных детей, но уже другие доморощенные гориллы гнали мальчишек на придуманную и спровоцированную ими же бойню. Не желая принимать участие в политических игрищах, Николай стал заниматься тем, к чему у него всегда лежала душа — играть с ребятами в футбол. С ними ему всегда было просто и легко, не надо притворяться, не надо вести прагматические разговоры. Где бы Николай ни жил, везде он собирал футбольную команду. Так произошло и здесь, в Москве. Как-то, возвращаясь после работы домой, он увидел в подъезде курящих подростков. Ребята были все ему знакомы. Он хорошо знал их родителей и со многими работал вместе еще в Верховном Совете. Родители разрабатывали законы для всей страны, а в это время их собственные дети шлялись по подъездам. Картина, увы, знакомая и привычная. Николай вынес футбольный мяч и попросил ребят принести насос с иглой. Когда мяч был накачан, он пригласил ребят поиграть с ним в футбол. Площадку нашли во дворе между многоэтажками. Убрали камни и кирпичи, наметили теми же кирпичами ворота. И с того времени каждый вечер выходил он во двор и гонял с ребятами мяч. Со стороны это выглядело, наверное, довольно забавно. Взрослый мужик гоняет мяч с мелюзгой. Но вскоре им запретили появляться на той площадке. Префектура решила построить между домами подземные гаражи, огородили площадку металлической сеткой. Николай попросил у строителей показать документы, подтверждающие право на строительство. Те отказались. Тогда Николай выставил пикет, написав на плакате, что у детей отнимают последнюю радость. Строители вызвали ОМОНовцев. Николая запихали в машину и принялись мять бока. И только узнав, что он работник Думы, выпихнули из машины, пообещав в следующий раз переломать ноги. Поротов попытался поднять на новый пикет родителей, но столкнулся с полным равнодушием. Да, они мысленно поддерживают энтузиаста, но бороться с властью себе дороже.